«Ёбаный читер!» — крикнула мелкая. В ответ, неуязвимые карапузы зевая разбежались, приговаривая: «Я устала, я иду спать, я тоже». Витек понимал, что будь у этих карапузов необходимые методы для развития силы, то они были бы в десятки раз сильнее, чем сейчас, но у Витька их не было, они в дерьме. Одно радовало, что все, кто прилагал усилия для развития в секте Черной Лилии, с легкостью смогут достичь подобных результатов, и в конце их пут они получат 4 неуязвимых клона, что увеличит их силу как пиздец. Но кроме этого они должны готовить жертвы для того, чтобы избежать ступора, который был у ниндзи. Жизненная энергия тела ниндзи и ядра прана зверей были проходным минимумом для создания карапузов. Не кинь Витек ядра, то она могла возродиться как 5-летний карапуз или даже младенец. Но если они смогут подготовиться, то их тела смогут создать 4 совершенных клона. Методы подготовки Витька были очень радикальными. Потратив около 3 месяцев весны и отпраздновав 13-й день рождения мелкой, Витек наконец-то создал совершенную технику для обеспечения жизненными силами новые воплощения послушников и жрецов секты. Метод вызвал шок и трепет у всех обитателей секты. На каждое ядро нужно тело с каналами и мозгом, чтобы обеспечить новое тело жизненной энергией. И каналы сердца были самым универсальным инструментом для того, чтобы воплотить задумку Витька. Как всегда, Вишневая 40 была соблазнена халявным финансированием и подписалась на эту хуйню. Она уже отрастила 4 совершенных ядра до молнии и не хотела деградировать телом в 4 карапузов, потому согласилась на жестокие эксперименты Витька. В этот раз Витек шокировал даже себя, создав метод почкования тела для увеличения общей жизненной энергии и биомассы тела. Звучит красиво, но на практике это был пиздец в лучших традициях индийской мифологии. 40 сначала насильно отрегенерировала дополнительную пару рук, перенеся на них каналы от чакры мудрости, и продолжила отращивать второе тело, отсоединяя каналы мудрости и само ядро мудрости, создав копию головы и мозг. Как ни странно, новая голова сохранила знания и воспоминания 40, но не разделяла общего сознания. Видимо, подобные трюки невозможны без задействования дао, но неудобства не сильно повлияли на результат, так как обе половинки 40 разделали общую цель, и они продолжили частичное разделение тела, и дойдя до пояса, они начали создавать уже 8 отдельных рук и тел, перенося в отдельные тела каналы сердца ловкости, оставив связанным со всеми телами лишь чакру копчика. Весь месяц трансформации она редко показывалась на публику, и когда пришел день пробуждения Дао, ее 4 тела были соединены в области таза и передвигались на 8 ногах, и 4 полностью отдельных туловища, прислонившись спина к спине, предстали секте на обозрение. Ее партнер, молниеносный воробей, увидев 4 пары сиси своей подруги, сглотнул, но понял, что хотя его девушки так много, но ей явно не совсем удобно находиться в таком состоянии. Но все лучше, чем если его девушка станет 4-5-летними версиями себя. «Приступай!» Все наблюдавшие были в нескольких сотнях метров, но 4 лица 40 были обращены в 4 стороны, и всем было видно, как она села, переплетя 8 ног посреди каменной площадки. Витёй, как самый устойчивый ко всем атрибутам, находился в 10 метрах и наблюдал за девушкой, держа наготове ящик ядер прана зверей. Вскоре, над поляной, недалеко от секты, собрались грозовые облака, и сотни молний обрушились на 40, не причиняя ей вреда, а лишь отдавая энергию мира в ее тело. Как и рассчитал Витек, все 4 ядра сжались и пустили корни, объединив 4 тела и мозга, все те стали пожирать плоть, оставив лишь горсть пыли, которую разметал бушующий ветер. Внутри углубленной площадки упало 4 ядра, которые без заминки сформировали молниеносные силуэты, которые сжались, образуя 4 взрослые копии, 40 с седыми волосами и золотой кожей, но вместо радужной оболочки глаз со зрачком у них были светящиеся белки, создавая впечатление того, что девушка состоит из чистого света и энергии. Глаза девушки потухли, и все смогли вздохнуть с облегчением, когда увидели нормальные человеческие глаза, и поняли, что эта подсветка не работает постоянно, ведь они сами не хотели спать с таким глазами остаток своей жизни. 4 вишневые 40 осмотрели и ощупали сиськи друг другу и, улыбнувшись, не заметив особой потери объема, побежали тискать суслика. Эксперимент прошел удачно, и Витек со спокойной душой мог воплотить свои дальнейшие планы. Апа, вишневая 40 после активации боевого режима. Промежуточное состояние, но только на примере скульптуры Тхриехи от Сиксармс Бы Шанхай. Гуглите. Более приятный глазу вариант. Глава 26. Вскоре десятки многоруких подростков наводили ужас на пограничные леса,